На этом начальник штаба быстро простился и отправил нас во свояси. «Потрясающе!» – подумал я, выходя из палатки на воздух и думая о варгах. «Их мне еще не хватало». Те же не заставили себя долго ждать и появились буквально сразу же. Не успели мы пройти и пары шагов, направляясь к целителям. Выглядели варги, как японцы на официальном приеме. Официальные лица, официальные фразы, официальные жесты, официальные интонации, официальные поклоны. Ничего личного, никакого намека на ту бредятину, которую они несли мне в трактире при нашей последней встрече. С тех пор, я их в общем-то больше и не видел. Мелькнули пару раз где-то на периферии, зрение, да и все. К слову сказать, с тех пор я в город редко выходил, нечего мне было там делать, так, по книжным магазинам если только, прошвырнуться. И вот теперь, с непроницаемыми лицами японских самураев, варги вручают нам свои верительные грамоты, но строгость чайной церемонии они все-таки сорвали. После того, как мы, покивав с умным видом, просмотрели документы, Вилента исполнила уже слышанную мной песню, мол, с этого момента я, Эриадор Альст, являюсь их командиром, и они готовы выполнять мои приказы, не противоречащие их основному заданию, обеспечение моей эстифи, безопасности. Ну все испортила, подумал я, спокойно глядя на эту затейницу, не мытьем, так катаньем, как говорится. Интересно, сколько же они выложили за сей приказ, а еще более интересно, нафига им все-таки это нужно, зачем я им сдался? Знаете, леди, сдвинув рукав на левой руке, демонстративно, почесывая отпечаток Динкиных зубов и надеясь, что это выглядит по-хамски, начал я, как-то не чувствую я в себе сил принять на себя столь тяжелое бремя ответственности, но выход есть, поскольку ваша задача охранять нас обоих, что предполагает нашу равноценность, то пусть вашим командиром будет госпожа Терская. Я думаю, она с этим прекрасно справится. Если бы я не умел улавливать чувства, то даже никогда бы и не подумал, что Вилента обрадовалась, словно она на это и рассчитывала. Ни единый мускул на лице не дрогнул, даже выражение глаз не поменялось. Каракая лицедейка, зевать с ней не стоит, но симпатичная, этого у нее не отнимешь. Фигуристая, короткая стрижка, светлые волосы, яркие глазки. Сапоги на ней хорошо сидят, высокие, черные, плотно облегающие, весьма пропорциональные, нужно признать, конечности. Мда, да и на остальных тоже весьма неплохо сапоги смотрятся. Сколько длинных, стройных ног разом. Рассматривая спутниц Виленты, я от нее отвлекся, а когда снова обратил на нее свой взор, увидел, что она смеется. Смеется с совершенно серьезным выражением лица, одними глазами, ну еще и в ментале. Да она меня просто читает, как промокашку, взбесился я внутри себя, тварь. Она что, думает, что я на их прелести повелся? Чувства Виленты изменились и пронеслись цепочкой, непонимание, удивление, огорчение и раздумье. Внимательный, заинтересованный взгляд, как будто увидела во мне что-то новенькое. Все остальное вечером, леди, у нас дела, пошли, буркнул я Стефании и пошел вперед, оставив позади Виленту с ее зубастиками. Стефания, догнав, начала было что-то говорить, что она не справится, что она никем, кроме слуг, раньше не командовала, но я ее не слушал. Я шел и думал о том, что, похоже, я только что спалился по черному, голову даю на отсечение. Вилента, кажется, поняла, что я тоже эмпат, и как пить, дать жизнь у меня проще от этого не станет. Нет, ну что за расхлябанность? Неужели нельзя было ментальным щитом прикрыться? Увидел варг, сразу поставил. Что за дела? Проблемы же будут, когда я научусь осторожности, когда ты их посчитаешь за равных, ехидно ответил внутренний голос. Не раньше. За равных? Ну уж дудки, не бывать этому. А че собственно то, чем ты от них отличаешься, позволь спросить. Всем, во всем, всем и везде. Я не они, все. Тема закрыта, умолкни. Однако продолжение разговора с Вилентой не последовало, никакого. Если она что-то и заподозрила, то делиться своим открытием пока ни с кем не стала. По крайней мере, чувства у пятерки охраны ко мне были прежние, легкое пренебрежение и ирония, ну еще снисходительность, плюс некая сексуальная окраска. Пришла мне было в голову мысль познакомиться с ее охраной поближе и узнать, что они от меня хотят. Однако, обстоятельно обдумав эту идею несколько раз, решил не спешить с ее осуществлением. Во-первых, судя по всему, они просто охрана, которая, вполне возможно, и не посвящена во все интриги. Если уж идти по этому пути, то тут следует нацеливаться на руководящий состав, на ту же Виленту, например. Но она гадюка еще та хитрая, по крайней мере, мне так кажется. А во-вторых, не чувствовал я в себе моральных сил на такую возню. Придется ведь изображать из себя уж если не влюбленного, то обуреваемого страстью. Под насмешливым взглядом ее глаз. Не потяну. Все, зашивай. Оперировавший магистр шагнул назад от стола, уступая место помощнику. Ну вот, еще одного заштопали, подумал я. Целители тут работают в два этапа. Раненого сначала подвергают обычной хирургии, зашивая поврежденные мышцы, органы, соединяя перебитые кости. Как говорится, делают начерно. Магию на этом этапе почти не применяют, только поддержку. Девчонки из университета и еще несколько молодых целителей и целительниц, которые занимаются этой поддержкой, ходят как по голове мешком огретые. Я был прав, сил это занятие тянет из организма немерено. А для первокурсниц, которые еще толком не могут управлять своей силой, это вообще работа на износ. Мне стало даже как-то неудобно. Вроде мы с ними одна команда, но они работают, а я филоню. На нарушение клятвы похоже. Я несколько раз обдумал сложившуюся ситуацию и решил, что никакого тут прямого нарушения клятвы нет, а возникшие в голове мысли вызваны исключительно моим внутренним благородством. Ну да ладно, это так, к слову. Затем, после того как клиента заштопали, в работу вступали целители, творящие магию. Они накладывали на повреждения заклинания, ускоряющие регенерацию, и раненого отправляли в лазарет выздоравливать. Такая двухэтапная система, как рассказали нам в кратком экскурсе, позволяла значительно снизить расход магических сил и поднять пропускную способность полевого лазарета. Если устраивать ускоренную регенерацию тканей каждому раненому, так, чтобы они вставали на ноги через 5 минут, то целитель средней силы сам свалится с ног уже после второго излеченного, а с поля боя их в это время подтаскивают десятками. И кто их спасать будет? Да и быстро регенерировавший все равно не боец. Сразу в бой его снова не пошлешь. Ранение приводит к потере жизненных сил организма. И на заживление ран они тоже расходуются. Так что такой вставший на ноги мечом будет махать вяло-вяло, если вообще сможет. Поэтому каждый раненый получал маги только в самом необходимом количестве, с таким расчетом, чтобы и на других хватило. Десятилетия, а может и столетия войн создали систему, позволяющую по максимуму охватить поток раненых и свести потери к минимуму. «Уносите», — устало произнес магистр, глянув на шов. Двое слуг, выполняющих роль санитаров-грузчиков, перетянули прооперированного со стола на носилки и подхватили их за ручки. Магистр проводил их взглядом, обернулся, глянув на нас со Стефанией, скромно стоящих в углу палатки, вздохнул, отвернулся и, ничего не сказав, пошел на выход. «Ну да», — подумал я, глядя ему в спину, — «бесполезные мы, бесполезные. Прогоните нас в столицу, пожалуйста. Обрыдло мне тут, у меня порталы стынут». Два дня спустя студентка первого курса целителей баронесса Ирина Страская еще раз окинула взглядом возвышающуюся перед ней темную громаду кареты и вздохнула. Правильно ли она поступает, не поднимут ли ее на смех и не выставит ли за дверь, они оба такие высокомерные. Стефания вроде сначала ничего была, но потом, как стала водиться с Альстом, переняла у него замашки. Ирина еще раз глубоко вздохнула. Так не хочется идти просить, но Регине нужно тепло. У нее такой сильный кашель. Проклятая сырость. Проклятый дождь. Когда же появится солнце? Нет, нужно идти. Сжав губы, Ирина решительно направилась к карете темных магов, ориентируясь в сумраках на матерчатый навес над ее входом. Из ближайшей палатки выглянула, провожая ее внимательным взглядом, Варга. Ирина ее не заметила. Скользя и разъезжаясь ногами по грязи, она подошла к карете и прислушалась. Узкие окошки кареты светились теплым желтым светом. Изнутри раздавался звук гитары. Вздохнув, Ирина подняла руку, собираясь постучать, но едва костяшки ее пальцев коснулись дерева двери. «Как? Что?» — произнес появившийся на двери Слева от руки, белый череп, со светящимися красными глазами. Надо, закончил вопрос его двойник, возникший справа. Прижав руки к груди, Ирина отчаянно завизжала. Эри, мы со Стефи вечеряли. В небольшом каминчике пара полешек, превратившись почти в угли, играли маленькими язычками красного пламени, пуская струйки дыма. Пара масляных светильников давали приглушенный свет, создавая уютную обстановку и густые тени в местах, куда не доставал их свет. Стефания, завернувшись в черный с красными полосами мохнатый плед, умудрилась с ногами забраться в кресло, слушая мои музыкальные изыски. Почему умудрилась? Потому что кресло можно было лишь условно назвать креслом. Небольшое оно, для передвижного дома создавалось. Внезапно с улицы раздался пронзительный визг. У нас, кажется, гости, прижал я струны ладонью. Кто? Озадачилась Стефания. Откуда я знаю? Пойдем посмотрим. Я отставил гитару к стене и, поднявшись, пошел смотреть, на кого это. Сработал мой звонок, его я совсем недавно установил, бездельем Майлса. На Стефанию он был настроен не реагировать, поэтому она о нем не знала. Открываю дверь наружу, белое лицо с перепуганными, вытаращенными глазами. Хаем, хороший звонок получился, громкий. Добрый вечер, баронесса, вежливо произнес я, глядя сверху вниз, на перепуганное лицо. И хоть я совершенно не ожидал увидеть в такое время вас у дверей моего скромного жилища, но я все равно несказанно рад той случайности, которая привела вас сюда. Ирина Страская, сжав руки в кулаки у груди, молча смотрела на меня безумными глазами. Абу, попыталась она произнести что-то непослушными губами. Что с ней? Обратилась ко мне с вопросом Стефания, высовываясь из-за моей спины и заглядывая мне в лицо. Привиделась мошь. Чего? Пожал я плечами и протянул руку. Ирине, прошу вас, позвольте, я вам помогу, здесь ступеньки. Видя, что гостья продолжает пребывать в прострации, я шагнул вперед и, нарушая правила этикета, взял ее за сжатые кулаки и потянул за собой, вовнутрь. Ирина сделала пару шагов по ступенькам и шагнула через порог. Мда, крутоват звоночек вышел, подумал я, усаживая гостью в кресло. А если бы это был магистр, если бы он в дверь сосулькой засадил, пожалуй, идея с черепами чересчур креативна. Сен, принеси кружку глинтвейна, скомандовал я, адресуя свой приказ слуге, который находился в передней части кареты, там, где была кухонька. Через пару минут он принес на маленьком круглом подносе большую глиняную кружку с подогретым напитком. «Прошу вас, выпейте», — ставя кружку перед ней на столик, предложил я. «Согреетесь, вы озябли и продрогли, нынче на редкость отвратительные погоды стоят». Следуя ритуалам гостеприимства, я не забывал усиленно транслировать в ментал чувство спокойствия и защищенности. Напугалась-то как? Не хочешь поучаствовать? Наклонив голову и искоса взглянув на Стефанию, которая, сидя в соседнем кресле, смотрела, как я занимаюсь успокоилками. Напои ее. Видишь, человеку плохо, а что с ней? Почему она такая перепуганная, непонимающая? Спросила Стефи. Успокоишь, расскажет. Ч-ч-черепа, запинаясь, произнесла гостья, указывающе вытянув палец в сторону выхода. Там на двери были черепа, и они разговаривали. Переутомление, спокойно констатировал я, глядя на нее взглядом целители профессионала. Скудная пища, отсутствие солнца и витаминов, плюс работа на износ. Вот и результат галлюцинаций. Галю что? С подозрением смотря на меня, переспросила Стефания. Видение из-за постоянной усталости. Нет, они правда там были. Да боги с вами. Какие скелеты в такую рань? Еще 9 вечера нет, и даже толком не стемнело. Это просто плод воображения. Давайте оставим эту тему и лучше поговорим о том, что же привело вас сюда в такую погоду, вы думаете? Это от усталости? Тихо спросила Ирина, подняв на меня глаза. Вполне возможно, уклонился я от прямого утверждения и снова попытался перевести разговор в другое русло. Так что же случилось, баронесса? Мне... «Право, очень неудобно», — начала она, опустив глаза и обхватывая озябшими пальцами горячую кружку. «Я пришла просить вас об одолжении. Как интересно, и что за одолжение?» — удивился я. «Мм, дело в том, что мы живем все вместе впятером в одной палатке». «Так», — кивнул я, — «то, что они живут все вместе, это я знал. В общем, моя подруга, Регина Валентой, Больна, целительница и больна, не понял я. Мы же еще ничего не умеем, кроме поддержки. Регина, она очень ответственная. Она помогала раненым. Помогала и не рассчитала своих сил. Магистр Феанкрат, который лечил ее, сказал, что это от слишком частого применения магии. Так что Феанкрат ее не вылечил, он же глава всех целителей тут. Почему? Вылечил, но не до конца. Просто ее организм стал очень слабым, и она простудилась. Магистр сказал, что ей нужно тепло, чтобы силы вернулись к ней, и тогда она выздоровеет. Не понял, он насморк вылечить не смог? Не насморк. Истощение магических сил могут лечить только великие целители. Магистр Феанкрат, к сожалению, к ним не относится. А когда случается такое истощение, то весь организм мага становится слабым, и он может легко заболеть, и болеть будет долго и тяжело. Я магистра обо всем расспросила. Нужно тепло, у нас в палатке так сыро. Я подумала, может, вы позволите Регине немножко пожить у вас, в тепле, тогда она быстро поправится. Пожалуйста. Но когда мы сюда ехали, вы же жили в фургонах. Почему вы не хотите перебраться в них? Так ведь их забрал главный интендант для перевозок. Ах, ну да. Слышал я про проблемы с дровами. На этой проклятой равнине деревьев нет, за ними приходится ездить вниз, в долину. Не, накатаешься на такую массу народа, мда, но все равно безобразие. Уж, для дворянок и тем более будущих целительниц могли бы сделать исключение. Хотя, толку с этого фургона, только что не на земле, а так, телега телегой, не разживешься. Наклоняю голову в бок и натыкаюсь на два блестящих глаза. Стефания, не отрываясь, смотрит мне в глаза. Ну и что значит сей пронзительный взгляд? Эри, ты поможешь? С чего это вдруг? Но ей же плохо. Она заболела. Ну и что? Пусть об этом голова болит у тех, кто послал жить в голом поле неподготовленных первокурсников. С какого перепугу я должен заниматься благотворительностью, пуская под крышу всяких сирот? А если завтра еще кто заболеет, что, тоже ко мне? Эри, ну как ты можешь так говорить? Ты ведь не такой, ты добрый, только притворяешься колючим. Кто? Я? Я добрый? Конечно, ты очень добрый, я знаю. Хаэм, да, я добр, я очень добр, я невероятно добр, настолько добр, что согласен уступить твое место на полу этой Регине, а ты поедешь на ее место, в палатку. Согласна, Стефания до сих пор спала на полу, как мы с ней договорились с самого начала, обсуждая условия ее переезда ко мне. Мне вообще-то было интересно, попробует она переселить меня на пол или нет. Нет, Стефания мужественно занимала свое место, не пытаясь нарушить договор, чем вызывала у меня уважение. Согласна, еще неизвестно, кто из нас тут добряк, тоже мне, повелительница тьмы. Что-то, когда ты с ними в одной палатке жила, восторгов я от тебя не слышал. Ну и что с того? Мало ли кто кому не нравится, но мы ведь одна команда. Нас послали вместе, и мы делаем одно дело. Нужно помогать тем, кто рядом с тобой в строю. Где ты этого понахваталась? Ворчливо. Но если говорить честно, то она права. Мы одна команда. Пусть некоторые члены ее это слабо осознают или не понимают, но нас послали на войну вместе делать одно дело. И в том, что я уклоняюсь от общих обязанностей, есть элемент, если не предательство, то в общем, нехороший элемент. А как же наше демонство? Поинтересовался внутренний голос. Вот как раз демоны не предают, тем более в одной команде. Если мы даем слово, то это слово держим, чем мы отличаемся от низших. Ну а чего ты тогда отбрыкивался? Внутренний голос. Я как-то не так об этом думал. Ясно? А, конечно, ясно. Яснее не бывает. Насмешливо произнес он и замолк. Хорошо, договорились. Это я Стефании. Что ж, вслух сказал я, обращаясь уже к Ирине. Действительно, пристальный взгляд в глаза Стефи. Мы одна команда и должны помогать друг другу. Поэтому я согласен предоставить мою карету для проживания баронессе Валенты. Единственный вопрос, не скомпрометирует ли она себя этим поступком, ведь ей придется жить под одной крышей с посторонним мужчиной. У стола возникла тишина. Девушки обдумывали возникшую ситуацию. Я подумала, что если вы уступите вашу кровать, то Регина поспит на ней, рядом с баронессой. Что? Она думает, что мы спим вместе. Да что она себе позволяет? Дикое возмущение. А то ты не знала, что про нас говорят. Сделала добро, как говорится. Готовься утираться. Ехидно.

видеть, как решаются проблемы, как хочу. Смотри, легко и изящно. Все равно это может послужить для создания ненужной волны слухов и сплетен. Одно только проживание под одной крышей с темными магами само по себе будет весьма забавным фактом для посторонних. Не так ли? Продолжил я разговор с баронессой. Ирина, соглашаясь, кивнула. Стефи еще больше нахмурилась. Поэтому я предлагаю другой вариант. Я приглашаю вас всех пожить у меня, в комнате, где спит баронесса Терская. Есть 6 кроватей. В комнате, я вообще-то на полу сплю. Удивление. Ну мы же об этом не будем им говорить. Правда? Ирония. Одна занята. Вас ведь тоже 5, не так ли? А Стефанию я попрошу быть у вас старшей хозяйкой. Я хозяин, она хозяйка. Устраивает? И для сплетен и слухов места уже не останется, поскольку все будут жить вместе. Ой, растерялась Ирина. Я, право, не знаю, как вас стеснять. А где вы будете спать? Я, хозяйка. Удивление. Почему бы и нет? Непонимание проблемы. Опять жить вместе с ними? Возмущение. Мало ли кто кому не нравится. Но мы ведь одна команда. Забыла? Насмешка. Так это что? Месть? Возмущение. Зато будешь спать на кровати, как истинная леди, на матрасе. А ты где? Не бойся, не пропаду. Не волнуйтесь, уважаемая баронесса, вы меня совершенно не стесните, а уж госпожу Стефанию тем более. Она будет просто счастлива вашему соседству. Какой ты, Эри, все-таки вредный. Пойдемте, я устрою вам небольшую экскурсию, чтобы вы увидели, как тут все устроено, своими глазами. А потом мы сходим с вами за остальными. Подойдет вам такой вариант? Ой, ну я даже не знаю. Пойдемте, пойдемте. Приглашающий пошевелил я пальцами правой руки, зовя за собой, а то скоро совсем стемнеет. Шарахаться в темноте по грязи – удовольствие небольшое. Познакомив леди с основными достопримечательностями – кухней, спальней, душем, туалетом, звонок мы уже видели, хихи, мы отправились по темной улице в гости к целительницам. Не успели и пары шагов отойти от двери, как сзади появились две варги, запахнутые в длинные темные плащи. С того момента, как они появились, тряся бумагами с правами на нашу охрану, они больше никуда не девались. Поставили палатку напротив фургона так, чтобы вход был виден, и приступили к охране. Куда идешь? Они тут как тут, за мной всегда. Две увязывались. За Стефи одна. Интересно, я что, более ценный кадр для них? Подозрительно. Очень меня их присутствие за спиной нервирует. Меня охраняют мои враги. По ночам вокруг фургона дозором ходит, невзирая на погоду, дурдом. Ну пусть ходит, коль им так хочется. Грязь топчут. Со мной они подчеркнуто вежливы, никаких лишних разговоров. Все общение сводится чуть ли не к да и нет. А вот со Стефанией совсем другая картина. И улыбки в 32 зуба, и разговоры какие-то на отвлеченные темы с доверительными интонациями в голосе. Что-то хитрят эти зубастики. Ладно, посмотрим. Короче, добрались мы до палатки целителей. Мда, печальное зрелище. Напитавшиеся водой и провисшие матерчатые стены, земляная грязь на полу, маленькая, вяло греющая железная печка, от которой, похоже, нет никакого толка, тусклый свет двух светильников, влага в воздухе, постели наверняка сырые. Это, как говорится, к бабке не ходи. На одной из раскладных кроватей, под грудой одеял, заболевшая Регина, ввалившиеся глаза и черные круги под ними. Мда, шоп я так жил, да никогда. Хорошо, а теперь поиграем в спасителя от мерзости быта. Я вышел вперед и предудивленными взглядами произнес короткую, но энергичную речь, в которой, делая упор на то, что мы же не чужие друг другу, не правда ли, пригласил всех к себе в гости. Естественно, что при этом я постарался максимально следовать этикету. Девушки растерялись и стали смотреть друг на дружку, мол, как, понаблюдав, как они мнутся. Я улыбнулся искусительной улыбкой Мефистофеля и перечислил все, что может предложить им мое передвижное жилище. Джокером в моей колоде был горячий душ, а козырным тузом – сухая спальня. В качестве свидетеля, видевшего всю эту роскошь своими глазами, была вызвана Ирина, дабы она все подтвердила. Единственным условием, которое я им выставил, когда они стали уточнять подробности, было. Никаких самцов, мальчиков в гости не водить, пояснил я непонявшим меня целительницам, имея в виду приехавших с нами студентов. Почему? Нахмурились они. Не люблю конкурентов, пояснил я. Конкукова, соперников. Вы мои гости, и все. Больше я никого не приглашаю. Это понятно? Девочки переглянулись. Понимающими взглядами сделали насмешливые гримаски и согласились на мое условие. Получилось, что я их уговорил, а они милостиво согласились. С моей стороны это был психологический ход. Да и потом, если я набиваю свою карету молодыми девушками, то для посторонних пусть они считаются моим гаремом. Что, за просто так, что ли? Да, должны же быть у тебя хоть какие-то бонусы, поддакнул внутренний голос. Ну надо же, в кои веки ты со мной согласился, с чего бы вдруг, а почему бы и нет? Если с принцессой не получилось, то стартануть сразу с гарема, тоже круто, вмиг все зауважают, вот увидишь. Да пошел ты. Короче, по-быстрому собрались и пошли ко мне, угомонились далеко, за полночь, раскладывали кровати, стелились, мылись, сохли, исследовали, что и где, пили чай, воду всю из бака вылили, и всю магию из нагревателя использовали. Я так и знал, добрые дела наказуемы. Ладно, подумал я тогда, устраиваясь поудобнее на своей облачной постели в гостиной, будет день, будет пища, воды вокруг полно, нужно будет только поместить ее в бак, и маны кругом достаточно. Еще 5 дней спустя, сегодня, второй раз за все время моего пребывания тут, ветер разогнал тучи, и на небо вылезло солнце. Я, лениво отталкиваясь левой ногой от земли, раскачивался на сооруженном мною гамаке и, широко замахиваясь назад рукой, периодически метал кинжал в закрепленной на стене кареты кусок доски. Из мишени я его выдергивал и возвращал с помощью телекинеза. Ну и что, что все видят? Не самому же бегать? Чай? Не, мальчик, мальчик, мальчик. Это внутренний голос. Если исходить из общепринятого мнения о том, когда мальчик становится мужчиной, то, ауварк, перебиваю его я, что, не считается, не считается, тогда это был не ты, а Эри, так что тот раз, не, считается. Ну и ладно, я прямо-таки огорчился. Я перевел глаза на двух варк, которые внимательно следили, как кувыркающийся кинжал сначала летит от меня к карете, а потом, еще не закончив дрожать, воткнувшись в доску, выдергивается из нее и летит ко мне назад, ручкой вперед, словно болельщики за игрой в настольный теннис. Головы сюда, головы туда, головы сюда, туда, спортсменки. Блин, я в очередной раз поймал кинжал, но вместо броска нагло уставился на охранниц. Те одинаково и чуть ли не синхронно наклонили головы к правому плечу и вылупились на меня в ответ. Пару секунд мы молча смотрели друг на друга, затем я, не глядя, швырнул кинжал в мишень. Идиотки, бум. Я перевел взгляд, чтобы глянуть, куда я попал. Попал почти в центр. Неплохо. Раздражают они меня, особенно взгляды, которыми смотрит, как на свою собственность. Вообще обнаглели, чуть ли не по ножовщину устроили с университетской охраной. Те, когда целительницы перебрались ко мне, тоже двинулись следом, решив поставить палатку поближе. Так, зубастики встали стеной, мы, мол, охраняем, а вы, валите отсюда, это наши. И до того так все раздухарились от общения, и охрана, и варги, что стали хвататься за ручки мечей. Причем ни Виленты, ни командира пятерки, ни командира отряда охраны не было. Перебранку устроили нижние чины, а остановить некому. Охрана, видно, рассчитывала на численное преимущество, их было 12 против 4 варг, но последних это, похоже, ничуть не смущало. Они уже сгруппировались так, чтобы, если что, встать в круг, прикрывая друг другу спины. Глянул я на это дело, глянул и понял, что если не хочу, чтобы университетскую охрану проредили, то придется вмешаться. Даже если варги их поубивают, вряд ли я от них самих избавлюсь. У них на руках приказ, подписанный СБ. Прикрытие хорошее. Прикинутся дурочками, скажут, защищали. Ничего, ведь не докажешь. Отставить. Заорал я со ступеней своей кареты. Слушать меня. Всем заткнуться. Охране, смирно. Боевые кошки, смирно. Старшая у варг, ко мне. Все вздрогнули, замолчали и повернулись ко мне. Выполнять приказание. Снова заорал я. За старшую секунду поколебалась, но затем резким движением кисти пихнула рукоять чуть вытащенного клинка назад, в ножны и презрительно поведя плечом в сторону противников, направилась ко мне. «Бегом!» — закричал я, решив, что раз такое дело, посмотреть, насколько выполняются басни Виленты про любой приказ. Варга сбилась с шага, видно, совершенно не ожидая от меня такой наглости, но после секундного раздумья изобразила типа бег. «Бежит она, ну-ну, слушай мой приказ», глядя в глаза добежавшей до меня воительницы, «охрану не задирать, к мужикам не приставать, вернуться-ка себе в палатку и сидеть тихо». «Приказ ясен, так точно», ответила она с непроницаемым лицом, хотя изнутри ее буквально распирала. «И скажите спасибо, что я не приказал вам помочь охране установить палатки». Как ни старалась она не подать вида, но тут уж ее перекосило. «Выполняйте». «Слушаюсь». «Выполнила». На этом все и закончилось. Потом ко мне приходила Вилента, вместе со старшей пятерки, то да се, да что это такое, да я, да мы, да как бы вот, хотели, видать, устроить длинные разговоры, но я их разочаровал, посоветовав впредь не оставлять своих скучающих подопечных одних, и отправил кошки Сихотовы. Но, несмотря на свое отношение к ним, нравилось мне, как они двигаются. Красивые движения, жесты, порой настолько выразительные, прям хоть сразу на бумагу переноси. Все-таки много в них звериного. У простых людей такой пластики нет. Кстати, отношение ко мне у них изменилось. Ирония куда-то делась. Смотрит теперь серьезно. Глаза внимательные. Интересно, с чего? Что такое в лесу сдохло? Может, до них дошло, что я маг? Хм, возможно. Я тут проводил испытания аббасовской палатки в реальных условиях, как раз после этого изменения и произошли. Тогда, в первый вечер, когда я пригласил всех к себе и девчонки, поделив кровати, чистые и согревшиеся, завалились спать, я тоже стал готовиться ко сну. В гостиной, на свободном участке, там, где спала Стефания, я создал, используя заклинание из книги Аббаса, вариант палатки, небольшое белое облако, висящее невысоко над полом. Создал и попробовал, как оно будет спать. На таком оказалось очень удобно, мягко, тепло, и подстраивается под контуры тела. Единственно, посреди ночи оно вдруг развеялось, и я как спал, так и шлепнулся на пол. Отсихотившись и отчертыхавшись, я его установил снова и опять завалился спать. Второй раз развеялось оно уже под утро. Я опять его переактивировал, погладил отбитое колено и постарался доспать. Днем я поразбирался с заклинанием и нашел способ сделать так, чтобы оно не выключалось. Тогда же и решил, коль уж я занялся исследованиями, то следует провести их по полной, переночевать на улице. А что, самое то, холодно, мокро, замерзну, пойду в карету. Запасной вариант на случай провала, но не замерз. Проспал всю ночь, как младенец. Варги только были ошарашены. Всю ночь меня по двое караулили, будили. Я изменил цвет облака с белого на черный, чтобы не светить в темноте, словно сугроб, так они чуть не влезть ко мне попытались. Не видели, что ли? Я им хмуро посоветовал держаться подальше и потише шлепать ногами по лужам, чтобы не мешать мне спать. Больше они не лезли, сторожили издали, так что все получилось прекрасно. Но на следующую ночь, убедившись, что все работает, я снова ночевал под крышей. Легенду о гаремодержце нужно кормить, а то еще подумают, что они меня на улицу ночевать выкинули. Гамак я тоже сделал, немного модернизировав аббасовское заклинание палатки. Немного изменил размеры, уплотнил структуру. Главной фишкой было закрепить ее концы, а то, когда я начал двигаться, пытаясь раскачаться, меня клонило в бок. Забавно, конечно, но не то. Немного поразмышляв над проблемой, я решил, что привязка к одному положению над землей в заклинании должна была быть. Иначе если ночью будет ветер, то к утру в такой постели может унести один сихот знает куда. Покопавшись в заклинании, нашел. Действительно есть. Активировал. Работает. Молодец, Аббаса. И я молодец. Все-таки удалось найти что-то полезное в этом захолустье. Фых, фых, фых, тум, дейререр. Вращаясь, кинжал снова пролетел до мишени и воткнулся в нее, дрожа. Две пары варговских глаз зафиксировали попадание. Тоска. Эри, ты где? Тут, за домом, на солнышке. А что ты делаешь? Так дурью маюсь. Можно я с тобой посижу? Та посиди. Из-за угла фургона вышла Стефи и направилась ко мне. Подойдя, сделала плавный жест, проведя ладонью с растопыренными пальцами. Горизонтально земле, раз, заклубилось белое аббасовское облако. Стефания с довольным видом села в него. 3 дня как научил, играется. Очень ей нравится магичить. И то, что это у нее получается. Что новенького, поинтересовался я, обернувшись на нее. Кинни испортил юбку Ирины. Потрясающая новость. И что, она стояла по стойке смирно, пока эта рыжая скотина ее жевала? Нет, он схватил зубами и порвал. Нечего было прикармливать. Но я думаю, что эта лошадница его уже простила. Угу, видела, она ему опять что-то давала. Ты ей скажи, что если она его раскормит до размера, что он в упряжь не влезет, я ее вместо него запрягу. Оказалось, что Ирина очень любит лошадей, а слабостью ее были большие лошади. Она моментом сделала Кини своим любимчиком, хотя было еще 3 кандидата, и взялась прикармливать его всякими вкусностями. И Кини она уменьшила до Кини. На вопрос, а, собственно, почему, ответила, гладя ладонью по его довольной морде. Он же еще совсем молодой. Кини, это для взрослого, солидного коня, а ему еще играть хочется. Поэтому он, Кини, веселый, озорной же ребенок. Мда, с сомнением тогда подумал я, окидывая глазами рыжую тушу. Вот это веселый же ребенок, тогда я царица Савская, а у баронессы эклер в голове. Эклер эклером, но Кения теперь все зовут Кини, даже конюх. А сам не можешь сказать? Спросила Стефи. Ты хозяйка, тебе и поручаю, Эри. Но ты же здесь хозяин, это же твой фургон, ты их пригласил. Почему бы тебе как хозяину? Потому что я назначил тебя, за все нужно платить. Притащила, ну, так и возись с ними, воспитывай, научи для начала хотя бы вещи не раскидывать. Стефи поджала губы и вздохнула. А как ты хотела, не мне же их ка порядку приучать? Заглядывал пару раз в их отсек. Ужас, все, что может валяться, валяется, и валяется черти как. Стефи вроде еще аккуратная, но баронессы такие раскордышки. Я, конечно, понимаю, счастливое детство, служанки, то да се. А каков итог? Итог, бардак у меня в фургоне. Они уже взрослые. Поздно их чему-то учить. Со скорбной физиономией произнесла Стефи, разглаживая складки юбки на коленях. Ну это ты категорически не права, энергично ответил я. Учите, учиться никогда не поздно. Например, ты вот знаешь, что от задницы вверх, прямиком в мозг, идет мощный, толстый нерв, нерв, минующий все, знаешь, уку, отрицательно помотала головой Стефания, недоверчиво, поджав губы. Магесса Элеона ничего такого не рассказывала, и в анатомических альбомах я не видела такого нерва. Это секретный нерв, безапелляционным тоном заявил я, не указанный во всех книгах и альбомах, но все же существующий, как показывает практика. Ибо, если взять отдельную личность и начать бить ее по нижней части, то сия личность очень быстро начинает соображать, что к чему. Нерв, многократно увеличивающий скорость обучения, просто чудо природы, подарок людям. Ты что, на полном серьезе предлагаешь наказывать их? Поразилась Стефи. Ну не физически, можно косвенно, как это, отключи им душ, и все дела, безмятежным голосом посоветовал я, закидывая руки за голову и вытягиваясь во весь рост. Тут-то они и взбесятся, прокомментировал я про себя данной Стефании совет. Да ладно, пусть харизму тренирует, по жизни ей это может пригодиться. Нельзя же все время ромашкой быть. Стефи невидящим взором уставилась на воткнутый в доску кинжал. Вероятно, она представляла, как это будет, и что с ней будет, и потянет ли она такие разборки. Ну не знаю, наконец сказала она, зябко передернув плечами. Мне кажется, неправильно так делать. Ну неправильно так неправильно. Скорее бы уже эти маги приехали, а то я тут скоро взвою от тоски. Было уже 2 штурма крепости. Первый, пристрелочный, для оценки силы и возможностей обороняющихся. Второй, генеральный, на полном серьезе и по всем правилам. Но не вышло. Выяснилось, что наши маги не способны выбить ворота крепости. У осажденных оказались ответные искусники, щиты которых оставили врата нетронутыми. Такой вот конфуз для имперских магов. Говорят, наш главнокомандующий сначала очень сильно удивился, а потом был весьма не сдержан в комментариях на обсуждение результатов штурма. Не знаю, сам не присутствовал, узнал об этом по слухам, но маги запросили подмогу. Вот, сидим, ждем, пока она прибудет. Делать абсолютно нечего. боевых действий нет, солдат берегут, впустую не рискуют. Так, если кого стрелой со стен зацепит, я теперь тоже, наконец научившись, хожу вместе со всеми работать в госпиталь. Но, поскольку раненых нет, это было всего пару раз, тоска, командиры, взялись гонять своих солдат, дабы те совсем не закисли, но вот нас гонять, некому, наши магикураторы от нас дистанцировались. Развлекать и учить, нас они были не намерены, живы, здоровы, руки-ноги целы, ну тогда, все в порядке, поэтому в основном мы были предоставлены сами себе. От безделья я взялся учить Стефанию магии, научил ставить щит, паре аббасовских заклинаний, но из боевого, ничего, а где, посреди лагеря, спасибо, не надо, у Стефи ведь может и не получиться, что мы потом, будем делать с горой трупов, обвинят в пособничестве изменникам. Будем бегать, глаза вытаращив. Мда, а вечерами у нас гитары, посиделки с моими побасинками, песнями и глинтвейном. Я сразу всем объяснил, что это вовсе не алкоголь, а совершенно необходимое в местной сырости лекарство. Мне сразу поверили, с охотой, так сказать, поверили, с душой. Очень вкусная штука этот глинтвейн. Правда, скоро ингредиенты для него кончатся. Да и вообще скоро все кончатся, и продукты, и мыло, и чистое белье. Отправляясь в поход, я никак на такую ораву не рассчитывал. Но не, буду же я в одиночку всем пользоваться, я ведь хозяин, пригласивший гостей. Низших ехидно комментирует внутренний голос. Ну и что, держал же я в эсферата штруза, кормил, поил, дрессировал, колючки из него вытаскивал, заботился. Это почти то же самое, только ума у этих побольше, чем у него, обучаются быстрее, очень, миленькие самочки, эстетичненькие такие, ага, главное, что самочки, ты мне завидуешь, ха, да ты просто извращенец, батенька, да еще с идиотическим уклоном, с самками либо нужно поступать соответственно, либо не поступать, а значит, не иметь дела вообще, а понапускать полный дом и ходить рядом с умным видом, идиотизм полный, ты не понимаешь, я эстет. Придурок, а не эстет. Так, сводники, на выход. Эри, я тебя давно хотела спросить. Начал разговор Стефания, отвлекая меня от моих мыслей. А что у тебя с варгами? Нашла что спросить. Я аж скривился внутри и спокойным голосом ответил. А что у меня с ними? Абсолютно ничего. Но я же вижу, как ты на них реагируешь. И как я на них реагирую. Остро. Я бы даже сказала, с возмущением. Почему? Ну скажем так, медленно произнес я, переведя взгляд на варг, не люблю говорящих животных. Такого ответа достаточно, какие же они животные. Очень милые девушки, добрые, улыбчивые. Добрые, скептически искривил я правый угол губ. Улыбчивые, твари они законченные, и все, больше ничего в них нет. То, что ты видишь, это обман, фальшивка. Внутри каждой, тварь, которая только и ждет возможности вцепиться тебе в горло. Помни об этом, и жизнь твоя будет долгой. Зря ты так, с осуждением в голосе сказала Стефи. Если бы ты с ними пообщался, то ты бы изменил свое мнение. Они, кстати, тобой очень интересуются. Мило. Значит, зубастики собирают обо мне информацию? Прелестно. Просто прелестно. Что-то звери затевают. И что же они обо мне спрашивали? О, много чего. Что ты любишь, что умеешь, как к тебе люди относятся, как ты учишься, их все о тебе интересует. Досье собирают, убить тварей, а ты не спрашивала, зачем им это. Ты им очень нравишься, и они хотят с тобой познакомиться, только стесняются. Что? Стесняются? Кто? Они стесняются? Ха-ха-ха, захохотал я, осознав весь комизм сказанного Стефанией. Стесняются, ха-ха-ха, да, стесняются, с нажимом сказала Стефи, неодобрительно отреагировав на мой смех. Они девушки скромные, ха-ха-ха, ой, не могу, скромные, ха-ха-ха, слушай, кончай, а то я сейчас помру от смеха, стесняются, ха-ха-ха. Стефи обиделась и надулась, замолчав. И что ты им про меня рассказала, поинтересовался я, отсмеявшись и вытирая выступившие на правом глазу слезы. Рассказала, что ты очень вежливый и воспитанный молодой человек, с сарказмом в голосе ответила Стефи, и уже нормальным голосом, что ты хороший друг и на тебя можно положиться, что ты талантливый. Понятно, все самые хорошие о тебе рассказала, а ты ржешь, как кини. Спасибо, конечно, за протекцию. А про университет они не спрашивали, про мою учебу, почему, спрашивали, и, вопросительно наклонил я голову к плечу, это их не касается, они не маги, я только сказала, что магистры, считают тебя очень перспективным, но недостаточно усердным, и кто же так считает, от кого ты такое слышала, ну, слышала, наклонив голову вниз, ушла Стефи от ответа, ясно, не хочет говорить, ну и плевать, слушай, Стефи, а тебе в руки книжка с Варгой в постели не попадалась, не, помнится, ты с императорского бала два экземпляра вынесла, один мне еще презентовала, забыла, да, ну и что, что, ну и что, ты ее читала, ерунда там написана, они не такие, я не верю, а я верю, понятно, поэтому самым серьезным образом прошу, ничего им про меня не рассказывать, ничего, тебе ясно, Стефи нахмурилась, обидевшись на мою резкость, молча отвернулась, поднялась и, не оборачиваясь, ушла в фургон. Поговорили, это все, зубастые виноваты, все неприятности от них, я, лежа руки за голову, сощурился и одним глазом глянул на солнце, прикидывая, сколько времени, часа три, пожалуй, как там насчет полдника, внезапно где-то вдалеке заиграли горные и затрубили какие-то гнусавые, духовые инструменты, сначала пара, потом к ним присоединились еще, потом еще, через минуту это была уже настоящая какофония. Текс, и что у нас случилось? У палаток вокруг нас началось движение. Народ принялся суетиться, торопливо натягивать на себя доспехи и хвататься за оружие и куда-то бежать. Так, похоже, на нас напали. Этого еще не хватало. Просто прелесть, как тут все организовано. А что, такие понятия, как боевое охранение, разведка, разъезды, это что, все анахронизм, обходится без этого, да и, вообще, маги-то куда смотрели, лагерь вскипел. Между палатками несся поток людей, все торопились, занять места в строю, пики, щиты, копья, сигнальные горны, надрываясь, трубили сбор и тревогу, отступив к входу в фургон, я наблюдал за этим, могучим движением, сзади хлопнула дверь, оборачиваюсь, на пороге, стоит Стефи, из-за ее спины выглядывают девчонки, что случилось, с недоумением смотря на бегущих людей, спросила, Стефи, похоже, на нас кто-то напал. Спокойно пожал плечами я. «Напал? Кто?» – удивилась Стефания. «Думаю, что это враги», – глубокомысленно съерничал я. «Враги? Откуда они взялись? Может, мимо проходили? Если враги, то тогда нам нужно в госпиталь. Наше место там. Успеем. Пока войска построятся, пока сойдутся. В общем, до появления первых раненых времени навалом. А сейчас сунетесь». Затопчут, глянь, что творится, я мотнул головой в сторону суетящегося лагеря, ты думаешь, округлила глаза она, да, иногда я это делаю, а, ну тогда ладно, а что тогда нам сейчас делать, хм, хороший вопрос, может, сейчас как раз тот момент, когда мне, стоит подумать и что-то предпринять, внезапное нападение, на что-то же, они рассчитывают, либо, прорваться к осажденным, либо, вырезать весь, лагерь нафиг, в обоих случаях у них должно быть достаточно сил, чтобы, попытаться это осуществить, а наши войска строятся как попало, самая, подходящая ситуация для дерзких прорывов, хм, тогда вполне, возможно, что мой фургончик может оказаться на пути такого прорыва, и, мы увидим оскаленные лица врагов прямо из его окошек, оно мне надо, не мы так не договаривались, слушай мою команду, заорал я, привлекая к себе внимание, целительницам, в фургон, переодеться в походную форму одежды, чтобы, через 5 минут все были в штанах, Сен, я здесь, господин, запрягайте, быстро, вполне возможно, нам срочно потребуется, сменить позицию, слушаюсь, господин, командир Эрдерик, слушаю вас, Эриадор, отозвался командир охраны, охраняйте, никого к фургону не подпускать, тоже на всякий случай, подготовьтесь к отъезду, дайте команду подчиненным, а сами со мной, на, крышу фургона, посмотрим сверху, что там, хорошая мысль, Варк тоже к фургону не подпускать, Варк, тем более, командуйте, я на крышу, жду вас там, хорошо, кивнул он и повернулся к стоящему рядом с ним, помощнику, вы чего встали, не слышали, марш переодеваться, шуганул я, застрявших в проходе девчонок и, войдя внутрь, направился к лестнице на, крышу, выбравшись наружу, я выпрямился во весь рост и принялся озирать окрестности, пытаясь разобраться в обстановке. День сегодня задался. Чистое, голубое небо, яркое солнце. Настолько яркое, что пришлось приложить ладонь ко лбу, чтобы защитить глаза от солнечного света. Наконец-то и сюда пришла весна, и вот в такой отличный день такая ерунда, конница, воскликнул Эрдерик, показывая вытянутой рукой направление. Да, лошади, согласился я, повернувшись, и много. Вражеская конница под синекрасным штандартом в этот момент как раз воткнулась в неровно выстроенный квадрат нашей пехоты и принялась стремительно в него углубляться. Бодренько оценил я скорость их продвижения. Такими темпами они его за несколько минут пройдут. Так и вышло. Конница раскидала пехоту и вырвалась из ее рядов наружу. Правда, разогнаться она уже не смогла. Похоже, лошади в трупах, пехотинцы завязли, да и за пехотой уже стояли копейщики, наклонив копья вперед. По уму, против лошадей наоборот бы нужно было, копья первыми, мечи сзади. Но жизнь есть жизнь, кто как попал, кому как повезло. Пехотинцам явно сегодня удача не улыбнулась. Остатки отряда двумя разными группками обтекали слева и справа квадрат копейщиков, пытаясь спастись, но стяг они свой не бросили. В первый момент он упал, было, но потом они его снова подняли. Молодцы, там даже еще до сих пор кто-то с конницей сражается. Всадники, сильно наклоняясь, сидел, махали вниз сверкающими на солнце мечами. Похоже, в ответ им тоже прилетало, поскольку махание мечами никак не прекращалось. Не просто же так они там железяками размахивают. Третий пехотный, напряженным голосом произнес Эрдерик, стоявший рядом и тоже из-под руки внимательно смотревший на сражение. Попали ребята, прямо на конницу. Да, оглядывая остатки отряда, уходящего за копейщиков, согласился я с ним, немного их осталось. На правом фланге отряда копейщиков вспыхнул сгусток красного пламени, расшвыривая тела солдат во все стороны. Донесся яростный вопль сотен глоток. Маги, с ними маги. Потрясенно воскликнул Дирик, указывая на вспышку. Что это его так удивило? Совершенно не вижу причин, чтобы, отправляясь на войну, они не взяли с собою на прогулку парочку магов. А где же наши? Спят еще, что ли? Ну что, можно уже идти? Спросили сзади. Оборачиваюсь, Стефи, переоделась, быстро. Или я тут долго глазею? Ну мы пошли, хмурясь, требовательно спросила она, не получив ответа. Погоди. Тут что-то непонятное происходит. Что происходит? Не то, что нужно. Смотри, указал я рукой в сторону развернувшегося сражения и сам еще раз оглядел горизонт. Дела у нашей команды были не очень. Видно, внезапность нападения сделала свое дело. Вражеские войска, непонятно откуда появившись, по всему фронту теснили императорские отряды, уверенно продвигаясь вперед. Наши же сдержанно отступали со стороны противника, оставляя за собой черные, дымные следы, летели фаерболы. Похоже, что у неприятелей были только маги огня, или, скорее всего, было видно только их. Сосулька мага воздуха не так заметна, как взрыв фаербола. Наши маги тоже отвечали и наконец вроде взялись за работу, прикрывая отряды щитами, поскольку попаданий огненных шаров в войска я уже не видел. Внезапно совсем рядом раздался звон мечей и вскрики. Сделав шаг к краю крыши, я, нагнувшись и вытянув шею, глянул вниз. Варги, две, с длинными, слегка изогнутыми мечами, похожими на японские катаны, вдохновенно рубились с тремя охранниками. Остальные, включая их начальницу, стояли рядом, но в схватку не вмешивались. Даже клинки не вытащили, смотрели к сражающимся из-за фургона на помощь. Бежали еще охранники. «Эй, вы че там, охренели, что ли?» Совершенно по-хамски крикнул я, обращаясь к Виленте и прикидывая, чем им вмазать, если это предательство. «Они мешают вас охранять», — спокойно ответила она, подняв голову и встретившись со мною глазами. «С чего вы взяли, что я разрешу, чтобы вы меня охраняли? У меня приказ». «Ну и что?» Я под ним не подписывался. С громким металлическим звуком варга выбила меч из руки охранника, и тот, кувыркаясь, отлетел в сторону. «Леди Вилента, уймите своих кошек!» — закричал я, зажигая в высоко поднятой руке шар фаербола. «Иначе я расцениваю это как предательство. На поле боя считаю до трех. Раз. Отставить!» — скомандовала Вилента своим и снова задрала вверх голову. «У меня приказ. Я должна его выполнить. Ну и выполняйте. Как, они мешают к вам подойти, не нужно ко мне подходить, охраняйте издали, вы первый круг обороны, охрана, второй, я внутри, мы лучше их подготовлены, пусть они снаружи охраняют, Ага, сейчас. Нужны вы мне тут, за спиной. Приказы не обсуждать. Охраняйте снаружи. Выполнять. Я не обязана выполнять ваши приказания. Совсем недавно я слышал другую версию. Причем от вас же. А если не обязаны, тогда тем более вам нечего внутри делать. Вилента хмуро уставилась на меня из-за спин отступивших к ней варг. Возражение? Поинтересовался я, покачивая рукой с фаерболом. Точнее, с его иллюзией. Фаерболы я делать умел. Энергии уже хватало. Только получались они размером с небольшой грецкий орех. И тратил я на них минуты 4. Такой крохой особо не испугаешь. Да и пугаемые ждать устанут, пока предмет их страха появится. Так что иллюзия в этом случае гораздо продуктивнее, раз и в руке медленно вращается ярко-красный шар, переливаясь оттенками бордового цвета, и размер, средний качан капусты. Хорошо, сдалась Вилента, несколько раз переведя взгляд с моего лица на фаербол и обратно, мы будем охранять снаружи. Чудненько, прокомментировал я ее согласие и, развеивая иллюзию фаербола, шагнул от края крыши назад. Меня толкнули в спину. Оборачиваюсь, все здесь, все целительницы. Вылезли и тоже глазеют. Того и гляди, с крыши спихнут. А ну-ка все вниз, немедленно. Крышу сейчас продавите. Мы тоже хотим посмотреть. Снизу смотрите, там не видно. На крыше опасно, тут стреляют. Где? Ну будут стрелять. Вы мне ее сломаете. Не сломаем, мы легкие. Сейчас я стану мерзкогрубым и начну ругаться нехорошими словами. А ну, все вниз. Ну, Эри, ну мы только посмотрим. Вниз, я сказал. Может, сейчас переезжать придется. Свалитесь все. Куда переезжать? К госпиталю. Давайте вниз, вниз. А то пойдете опять к себе в палатку жить. Упихав всех вниз, в том числе и Стефи, я снова повернулся к полю боя. Как раз в тот момент, когда на нем что-то сверкнуло, я прищурился, чтобы понять, что это было, и тут на моих глазах на месте вспышки стали появляться вражеские пехотинцы. Да это же портал, понял я, чувствуя, как у меня отвисает челюсти, стремительно начинает биться сердце. Ничего себе, это же то, что я искал. Награда нашла своего героя. Так, мне нужен тот, кто это делает, то бишь, вражеский маг, ХМ. Приложив руку козырьком ко лбу и сощурившись, я уставился в район портала, пытаясь выделить в людской массе его создателя. Но пока мне этого не удавалось. Вполне возможно, что маг одет, как все, в целях маскировки. Иначе он станет главной мишенью. И есть еще вариант, который меня устраивает меньше. Они используют амулет. Не вижу его. Мое внимание привлек внезапно появившийся в поле зрения шар малинового оттенка, направляющийся в мою сторону. Елки, так это фаербол, осенило меня, когда я сосредоточил на нем свой взгляд. Да, это был действительно фаер. Оставляя за собой закручивающийся в спираль хвост черного дыма, он достаточно бодро летел, имея, похоже, целью мой фургончик. Сихот, он же в меня целится. Заметил людей на крыше, решил, что мы командиры, руководящие войсками, да, со стратегической точки зрения. Тут весьма удобный наблюдательный пункт. Летит, закричал Дерек, заметив опасность и указывая на нее рукой. Да вижу я, вижу. Только вот делать-то что? Принять на щит? А если он не выдержит? Как-то не уверен я насчет своего щита. Фаер между тем, пройдя пик траектории, пошел вниз. По всему было видно, что фургону встречи с ним не избежать. Блин, меткий, собака, разнесет тут сейчас все своим шариком вдребезги. Лак на стенах поцарапает. Да у меня там внизу народу полно. Ладно, попробуем. Все вон из фургона. Не оборачиваясь, заорал я, не отрываясь от приближающейся опасности. Вон, я сказал, вон. Еще раз убедившись, что установленный ранее магический щит никуда не делся, я потянулся своими телекинетическими руками к летящему огненному сгустку, стараясь дотянуться до него на максимальном расстоянии. Есть, зацепил. И куда его теперь? Вверх, вниз, в землю. Неожиданно фаербол вспух облаком разрыва, избавив меня от принятия решения. Упс, чего это он? Потому что я его схватил? Да, очень мило с его стороны. Еще один, прокричал Дерек, указывая новую цель. Я перевел взгляд от клубящегося черно-красного облака, в который превратился фаербол, и глянул в направлении его руки. Примерно оттуда же, откуда вылетел первый шарик, к фургону направлялся еще один, такой же. Так, Похоже, маг огня выбрал себе цель и собирается уничтожить наблюдательный вражеский пункт. Вот зараза. Со вторым фаерболом я поступил так же, как и с первым. И он также взорвался в воздухе, когда я попытался сжать его телепатическими руками. Однако в этот раз я краем глаза отслеживал место его старта и сумел засечь момент появления третьего шара и локализовать стоящую в просвете между рядами вражеских солдат фигуру, перед которой он появился. А вот и он, больной зуб. А ну-ка, я быстро создал заклинание, вставив в него указание цели, и метнул в мага копье тьмы. Эффект 0. Ничегошеньки не произошло, далеко и не видно. То ли не попал в него, то ли его щит поглотил. Еще раз, я снова повторил заклинание и переключился на подлетающий фаербол. Тот лопнул, а в нашу сторону полетел еще один огненный снаряд. Так, и сколько это будет продолжаться? Похоже, противник упорный и тренированный. Шарики у него один за другим вылетают, а я его копьем не достаю. А если сменить парадигму, зачем пытаться принести ему страдания? Принесу-ка я ему радость. Шок любви делается быстро. Я шустро раздавил подлетавший фаербол и зарядил в мага шоком. Тот согнулся пополам и замер в скрюченной позе, не успев сотворить очередной снаряд. Подействовало. Оргазм посреди поля сражения — это же какие яркие воспоминания. На всю жизнь хватит. Добавлю-ка я ему впечатлений. А то стоит, бедолага, согнувшись. Сразу видно, что поза некомфортна. Я зарядил ему еще три заклинания подряд. Сразу же после первого, скрюченная фигура, не разгибаясь, грохнулась на бок, и оставшиеся два заряда принимала уже лежа. Юхи, вот теперь точно будет тебе что вспомнить, злорадно подумал я, наблюдая, как двое склонились над упавшим магом, видно пытаясь понять, с чего ему так поплохело. Тот они удивятся, когда увидят, что ему, наоборот, захорошело. Хихи. Так, с этим разобрались, вернемся к главному. Где ж творец порталов? Не видать. А не может этот огневик им и быть? Хм. Я попытался снова найти взглядом упавшего мага, но вражеский отряд сдвинулся, перестроившись, и маг ушел куда-то за их спины, став недоступным для просмотра. Смотри, смотри, заорал Дирик, беспардонно ткнув меня локтем в ребра. Пока я развлекался магической дуэлью, ситуация на поле сражения обострилась. По крайней мере, в нашем секторе, прибывшие через портал, вражеские подкрепления оказались предоставлены сами себе, попав в дырку между нашими сражающимися отрядами. Против них никого не было, и они этим воспользовались, организовав фланговую атаку на отряд копейщиков. Стремительно перемещаясь, враги нацелились на левый бок и тыл копейщиков. Однако навстречу им, перестраиваясь в три жидких линии, разворачивались остатки затоптанного конницей третьего пехотного. Перед его строем орал, бегал, выравнивая линию, крупный мужик. Разобрать, что именно он орет, было невозможно. Было слышно только орет хана им, сказал Дирик, напряженно наблюдая за развертывающимся сражением. Не удержит их слишком много, порубит, а потом копейщиков. Сихот, он прав, сейчас всех порубит в капусту, но молодцы, тоже, небось не дураки, понимают, что с ними будет, но все равно дорогу закрыли. Чем бы им помочь, вмазать бы чем-нибудь массовым. Те как раз боком повернулись, а получится у меня, что-то на мага копье тьмы как-то не подействовало. Устроить врагам массовый восторг, Эри, что происходит, когда мы поедем в госпиталь? Оглядываюсь, из люка выглядывает голова Стефи с растерянными глазами. О, ты-то мне и нужна, скорее иди сюда. Зачем? Скорее, поможешь. Ну быстрее ты, а что нужно делать? Стефания вылезла и встала рядом. Помнишь, как бандитов вместе с домом снесла? Помню. Видишь вон тот отряд врагов? Они в серое с желтеньким одеты. Видишь, на наших нападают. Да, гаси их. Как тогда? Как свечку гасишь? Но они же умрут. Не неси ерунды. Они враги. Если их не убить, тогда умрут наши. Мы на войне. Воюй. Быстрее. Если они столкнутся, будет поздно. В куче уже не разберешь, где свои, а где чужие. А потом они всех убьют и припрутся сюда. Хочешь, чтобы нас всех тут поубивали? Давай. Стефания набычилась, молча глядя на вражеский отряд из-под бровей. Внезапно волосы у нее начали развиваться, словно в лицо ей задул ветер. Странно, мне вроде не дует. Да, нужно отцепиться от нее, а то как бы Или попробовать еще качнуть магию? Нет, валяться без сознания сейчас нельзя. Ха! Стефания резко выкинула вперед руки с растопыренными пальцами. Что за показушная пошлятина, подумал я, переводя взгляд с нее на источник раздавшегося с поля боя дикого вопля. От вражеского отряда осталось едва ли треть. Причем если тогда арбалетчики вместе с крышей улетели тихо, без воплей, то нынче картина была другой. Подвергшиеся воздействию заклинания стефи бились в судорогах и корчах, при этом дико, крича так, что было и сюда слышно. Однако вставать на ноги они не пытались и потихоньку замирали. Я попытался применить чувство смерти, чтобы определить, живы они или нет, но на меня как хлынуло. Применять такое посреди поля сражения – дурацкая идея, подумал я, развеивая заклинание и тряся головой в попытке побыстрее избавиться